Сирич, что шас, зануда и лобковая вошь. Мы всегда сможем метнуть его в пламенную грудь Шетланд-Шоли, если в какое-то мгновение почувствуем, что нам не хватает материала или что мы вконец заплутали. Что до белого медведя, то тут, следует признать, мы в совершенной растерянности. Его огромные контуры еще могут вырисовываться в тумане. Возможно, мы его призовем, осыпающегося, по сути, конченого колосса, чтобы он показал, на что способен. Но утверждать это с уверенностью нельзя. Насколько же приятнее было бы всем заинтересованным лицам, если бы мы оставили его в покое. Он заслужил покой. Путем мира в страну вечной ясности. Таково наше сокровенное желание и наша мольба. Пусть же она просияет сквозь ужасную латынь и осветит его, и ныне и присно мы постараемся сделать это для старого бедного БМ. Ничего больше сделать для него мы не в силах. Мы и себе не могли бы пожелать лучшей участи, путями мира в страну вечной ясности. Ну что вы на это скажете? Под ясностью, конечно, мы понимаем здесь темный свет, еле брежущий свечной огонечек, который уже не раз готов был погаснуть там, в незапамятных главах нашей сказки. Теперь мы вновь и в последний раз вынуждены вернуться к упражнениям в стиле Лиу. Жуткое занятие, искренне сожалея о том, что когда-то поддались соблазну сочинить эту допотопную сказку о бочке, повествующую о Кристофере Линь-Люне и его бамбуковой Янке Дудл. Извинить нас может разве лишь то, что когда-то мы были склонны воображать себя Сезанном печатной страницы, так сказать, мастером в области архитектоники. Мы живем и учимся, мы нюхаем собственные пятки, как и подобает честному человеку, и чтим нашего отца, нашу мать и Гёте. Замечание, которое, как нам представляется, мы просто обязаны сейчас сделать, чтобы никогда больше к этому не возвращаться, состоит в том, что, ровно как мы и опасались, Альба и компания оказались такими же убогими хрипунами, как и сиплоголосый Белаква и весь континентальный цирк. Такое сборище с бешеной скоростью, отдаляющихся от центра паршивцев, как Емуни, и в кошмаре не приснится ни одному из членов общества почтенных авторов. Это наше твердокаменное убеждение. Что бы сказал Лейбниц? Так или иначе, но мы не можем сердиться на них долго. Они ведь, в конце концов, такие очаровательные, просто обворожительные создания, когда все сказано и сделано, когда все закончится. Сама их бесхитростность — лучшее лекарство от ярости. Ну как можно сердиться на них долго? У них такие обаятельные ухищренницы. Это совершенно исключено. Даже на Сиракузу, хотя, думается, она и могла бы послать ему на блюдечке хотя бы один из своих глаз. Даже на Шаса, на эту дохлую гниду. Лапочки, да и только. Сейчас произойдет нечто непредвиденное и совершенно ужасное. В тихое течение нашей каденции ворвется кошмарная гарпия, мисс Дублин, одержимая бесами кошка. Вот она причаливает, низким голосом напевая что-то из Хавилока Эллиса, исходя зудящим желанием делать срам и непотребство. Если б только было возможно связать ее, выпороть и сжечь, но не быстро. Или в противном случае осторожно растолочь ее в ступе. На ее впалой груди, точно на пюпитре, открыта монастырская полутень Портильотти, переплетенная в сыромятную кожу. В когтях она крепко держит нераскрытые, одетые в шагрень 100 дней сада, и антеротику Олеши Бриньоле-Сале. Над глазом у нее гнойный пудинг, боль тяжелым тюрбаном зажимает лошадиную голову. Глазная впадина замусорена, и круглое бледное яблоко таращится изо всех сил. Уединенное самосозерцание снабдило ее широкими, удобными для ковыряния ноздрями. Рот закусывает невидимые удила, у горестных уголков губ собирается пена. Под блузкой иронически съежилась конусообразная грудина, полураскрытая брюшными наростами. Замочные скважины искривили шею, из-под длинной узкой юбки с перехватом ниже колен доносится треск костистого крупа. Копытом присобачены шерстяные чулки цвета индиго. «Как мы ее назовем? Придумайте имя, быстро. Лили Джейн или Каликен Фрика, или просто Мэри. Предположим, мы дали ей двойное имя. Каликен в угоду горе-богословам и Фрика в угоду самим себе.